Пони шла медленно, словно во сне. От старого леса исходила какая-то потаенная древняя меланхолия, и это непостижимым образом успокаивало ее. Она так устала от бесцеремонной назойливости внешнего мира. Ей нравилось внутреннее очертание тела.